Глава 18. Канитель. «Как же болит голова!» — ни то вслух, ни то мысленно простонал я. На деле у меня болела не только голова. Все тело ныло, как старый прогнивший зуб, который не могут вылечить уже вторую неделю. «А, очнулся, святоша!» — мерзкий голос поглумился надо мной. К сожалению, услышать его, а уж тем более понять смысл фразы, вникнуть в каждое слово я не мог. Для меня каждый звук был лишь ударом маленького молотка по голове. Тем не менее, этот голос слышался изо всех мест сразу. А потом еще секунду-две отдавался в голове гулким звоном. Сложно описать столь неоднозначное состояние. Открыть глаза с первого раза не получилось. Их как будто сдерживала нечистая сила. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом, поэтому я, громко простонав что-то непонятное даже мне самому, вернулся в объятия Морфея. На этот раз я чувствовал себя лучше, и даже попытка пошевелиться не вызвала жгучей боли по всему телу. Я собрал в кулак всю свою далеко не титаническую волю и открыл глаза. Изображение, увиденное мной, как будто сошло с картин известных художников-сюрреалистов. Все расплывалось в тонких огнях. Каждый пиксель моего зрения как бы показывал, что все очень и очень плохо. Я нашел в себе силы поднять голову и попытаться осмотреться. Ничего не вышло. Голова лишь немного, по ощущениям, переваливалась на бок, а зрение настойчиво не желало возвращаться в норму. Переоценил я твои силы. Видимо, чем-то серьезным тебя жахнули. Ну ничего, отлежишься, восстановишься. А там, глядишь, и того. На этот раз голос звучал менее едко, не резал слух и вообще не вызывал практически никаких отрицательных эмоций. Стоило мне пару минут отлежаться, как нормализовалось зрение, восприятие вернулось в норму, а через еще несколько минут я сидел на пятой точке, осматривая помещение, немного прищурившись, и задавался вопросом. Какого... Сознание все еще не вернулось ко мне полностью. Мозг как будто заволокло дымкой, которая со временем рассеивалась, открывая пространство для мышления. Я находился в темнице. Весьма специфичной, светлой, даром что темнице. Понять, откуда идет свет, я так и не смог. Зато совершенно точно могу утверждать, что огражден от внешнего мира я проржавелыми, тонкими, ненадежными на вид стальными прутьями. Потолок, точно так же, как и стены комнатушки, был отделан красными, старыми, потрескавшимися кирпичами. В камере, если так можно назвать это место, я находился не один. «Ты не смотри, что древнее тут все. Сломать что-либо изнутри, будь ты хоть архимагом, не получится. Не всяким богам среднего пантеона это под силу, если честно», — ухмыльнулся старец в оборванном тряпье. По его взгляду, можно было сделать много выводов, но куда большее сообщал его статус. Великий темный безбожник, мастер магии Гелок. Значит, передо мной далеко не простой старикашка, укравший с голодухи батон хлеба. Наверняка звание мастер магии вместе с безбожником не выдается просто так. «Где я?» — с напускной наивностью спросил я. «Если дядька хочет разговаривать, мы ему эту возможность предоставим. И пусть говорит в нужном для меня русле». «О-о-о-о», — вновь с улыбкой протянул он. «Как все запущено. Ты хоть знаешь, за что тебя эти светлые ублюдки повязали?» «Предполагаю», — уклончиво ответил я, надеясь, что Гелок не будет докапываться до истины. «Если не хочешь, не говори. Но и учти тогда, что и я не сообщу тебе ничего». Дедуля сразу просек мою фишку. «Да, он однозначно не так прост, как может показаться на первый взгляд. К тому же глаза выдают... Есть в них что-то такое... страшное». «Увидели, что некромант, пришлось сражаться. Убил», — коротко, но ёмко сообщил я. «Нам тут с тобой день. Может, два в ожидании суда сидеть. Может, расскажешь?» «Что говорить?» Я решил утаить часть правды и подстраховаться. Пусть он вроде как свой, но изливать ему душу. «Давайте, может, вы расскажете, что за суд?» «Ладно, с тобой как с бабой. Нужно сделать первый шаг самому», — Неудачно, на мой взгляд, пошутил дедок. «Значит, мы с тобой оказались в довольно редкой ситуации. Магов, в общем-то, редко судят по нескольким причинам. Во-первых, практически все маги находятся под присмотром у гильдии магов. Поскольку тех, кто может не просто повторить, зазубрить уже созданное заклинание, единицы. Мы с тобой, можно сказать, обладаем уникальным даром. Во-вторых, те маги, что смогли таки пробиться самостоятельно, как правило, имеют привилегии перед остальными и вступают куда-нибудь на службу в войска или опять-таки в гильдию. Тех же, кто не согласен с судьбой, убивают. Ну и в-третьих, не так много заслуг, освобождающих тебя от изгнания в ад. Не так много разумных, обладающих этими достижениями, но об этом позже». «А как же темные королевства?» — нахмурившись, спросил я. «А что темные?» «Нет никаких темных королевств. Есть просто нечто, что противостоит Альянсу Светлых, но назвать их темным...» «Стоп!» — запутался я. «Если они против света, значит, темные. Или я что-то путаю?» «Видишь ли, мой мальчик, не так много лет прошло после той злосчастной войны, когда некроманты, подобные тебе, находились в шаге от того, чтобы убить этот мир. Даже богам было трудно противостоять им. После такого любой, кто помнит об этом, будет пытаться всеми силами мешать развитию этой заразы. Мешать нам с тобой, понимаешь?» «Если я не ошибаюсь, она произошла 600 лет назад. Неужели кто-то помнит?» Я опять играл дурачка. Старик рассмеялся мне в лицо. «Ха-ха-ха-ха. 592 года она считается официально завершенной. Некоторые расы дольше вынашивают детей, чем длится период затишья. Но тебе этого не понять, Серый». «Гелок, а почему...» Я надеялся получить больше информации, но старик был явно против этого. «Ты уж извини, но теперь моя очередь спрашивать. Мне же тоже интересно». Мне пришлось рассказать все, прежде чем маг отстал от меня. Единственное, что я утаил, — рассказ о демоне страха. Я сказал, что просто переждал темную ночь. «Нас будут продавать в рабство», — огорошил меня сокамерник. «Уничтожать не имеют права. Тебя защищает легендарный герой, меня — мастер магии. На руднике ни ты, ни я не годимся, силы мало. Просто в темнице оставлять нас очень накладно. Зато купить нас желающие найдутся практически моментально. Я не могу быть уверенным насчет тебя, но за меня заплатят такую цену, что пару городов можно построить. Это я не хвастаюсь, а просто сообщаю факт. Да и тебя за бесценок не продадут, не бойся». Да уж, определенно хорошие новости подъехали. Теперь я буду трудиться в рабской мошеннике у какого-нибудь лорда Расофила с небольшой надеждой на досрочное освобождение за прекрасный минет по утрам. Хоть сейчас бери да выходи из этой игры. Я и хотел так поступить, но что-то меня остановило. В конце концов, вдруг попаду к красивой, но очень пошлой эльфийке, которая научит меня магии, и не только. Мечты, мечты. «Что задумался?» — вывел меня из собственных мыслей старик. — Перспективы не нравятся? — Да ты не бойся, суд еще не совершенен. Возможно, тебя всего-навсего лет на 30 упекут. — Значит, рабство не навсегда, — с надеждой подумал я. — Что ж, будем держать кулачки за то, что для меня, как для игрока, в этом вопросе будут какие-то послабления. — Суд? — вслух вопросительно заметил я. — Да, и вынужден заметить, относительно честный. Вспомнят все твои заслуги наравне со всеми твоими поступками. Для меня это пустой звон, а вот для тебя — шанс на спасение. Главное, чтобы акаты грамотные попались». «Акаты?» — спросил я. «Ага», — с радостью воскликнул старичок. «А кто это такие?» «А вот нечего было скрывать, какого уникального монстра ты завалил. Тогда рассказал бы и это, и то, как можно было бы себе помочь». Я еле удержался от того, чтобы не ударить себя по лбу со всей силы. «Чёрт!» — гневно думал я. «У меня же все в статусе написано!» Глупо было думать, что он не догадается. «Тупой, тупой Даня!» — корил я самого себя. «Пройдемте». Я не успел заметить, как комната открылась. Странно, или я слеп, или этой двери здесь не было. Голос был приятный, женский, но строгий. Понять, откуда он исходил, не представлялось возможным. Буквально каждый кирпич являлся маленьким динамиком. Я повиновался и под довольно грустную ухмылку мага прошел в проем первым. Вспышка света, ослепившая меня на короткое мгновение. Испугаться резкой слепоте не успел. Зрение вернулось практически мгновенно. На этот раз мое бренное серое тело находилось в здании суда, что мне кажется очевидно. Посередине, в нескольких метрах над землей, сидел разумный, всем своим видом показывающий свою опытность и пытливость блестящего ума. Рядом с ним, под его взглядом, расположились несколько, не могу разобрать расу. Ну, пусть будет человек, одетых в официальную, наверное, одежду. «Финисы! Слушаю!» Громко, четко, с расстановкой произнес судья, восседающий на своем парящем троне. «Убийство! Некромагия, создание дикой нежити! Осквернение территории! Воровство!» Каждый обвинитель вставал называемый грех. Голоса их не очень отличались, скорее наоборот. Закрой я глаза, не понял бы, что говорят разные люди. «Вердикт!» — серьезно вопросил глава зала. «Виновен! Виновен! Частично! Виновен!» Практически мгновенно отрапортовали молодцы. Удивительно, что хотя бы один, тот, что обвинял меня в осквернении, признал меня всего лишь частично виновным. Это уже достижение. «Акаты?» «Слушаю», — с привычной для него угрозой в голосе сказал судья. «Закрытие большого осколка! Убийство демона страха! Убийство босса осколка в одиночку! Убийство разумных с отрицательной кармой!» — заверещали практически хором другие голоса. Их тембр и звучание несущественно отличались от предыдущих. «Значит, все-таки демон», — прошептал мой недавний знакомый. Я почему-то не заметил, хотя он стоял по левую руку от меня все это время. «Вывод?» — странный суд тем временем продолжался. «Заслуга! Заслуга! Заслуга! Частичная заслуга!» — пронеслось по залу мгновенно. «Значит, счет 3-3 не в мою пользу». Я хотел было ухмыльнуться своим мыслям, но затем вспомнил, где нахожусь. «Мало ли здесь за это увеличивают срок». Мне вот что интересно, а в чем, собственно говоря, заключается умение этих аккаунтов или как их там? Будем надеяться, что сейчас они все сделали правильно. Странный суд. Очень странный суд. Судья вздохнул. Этот вздох был наполнен свинцовой тяжестью раздумий. 10 минут ничего не происходило. Зал был наполнен идеальной чистой тишиной. То, что максимально способствует раздумьям. 2, 5, 8, 274, — сказал непонятную для меня, но, судя по всему, очевидную для окружающих комбинацию цифр король судебной системы. «Считай, тебе повезло». Безразличный шепот недавнего знакомого был как гром среди ясного неба. Его, на мой взгляд, можно считать наставлением верить удаче. И вновь раздавшаяся вспышка, ослепив, заблокировала мое сознание, отправляя его в долгий полет забвения. Я перевернулся на одном боку, а затем, резко вспомнив, что со мной произошло, сел. Я находился в черной комнате. Нет, в ней было довольно светло, но стены, потолок и пол были обиты каким-то редким материалом, практически не отражающим свет. Я сидел на точно таком же обшитом удивительным веществом диване. В комнате стоял человек в абсолютно черном одеянии с абсолютно черным скипетром, с навершием из, угадайте сами, какого минерала. Возможно, кто-то скажет, что невозможно увидеть черную кошку в черной комнате. Но сейчас я различил каждую мелочь, как будто вся комната была окрашена в разные цвета. «О-о-о!» — протянул незнакомец, не поворачиваясь ко мне. «Проснулся, ученичок?» «Что? Ученичок?» «Так, если я все правильно понимаю, то мне это начинает нравиться». «Не думай здесь так громко. Вообще не думай так громко», — усмехнулся и скривился учитель. Уверен, лицо его в тот момент изобразило то выражение, которое бывает у людей, неожиданно услышавших что-то громкое. Стоп, что? Он читает мысли? Так, такого быть не может, это же... игра. «Игра!» — повторил я себе. «Но я же попросил». Черный маг опять скривился в гримасе боли. «А нечего чужие мысли слушать», — огрызнулся я. «Первое правило. Не хамить мне ни при каких обстоятельствах». «Нарушение — смерть», — довольно доходчиво объяснил мне незнакомец, изменившимся, более грубым голосом. «Учту», — не покривил сердцем я. «Ты чего расселся?» — без особого недовольства спросил маг. «Да вот жду разъяснений от великого темного мага». Я попытался придать как можно больше серьезности моего голосу, чтобы он ни в коем случае не зазвучал саркастически. «Ты никак не мог знать обо мне. Поэтому это, скорее всего, издевка. Но можно сказать, что она была на грани». «Ну что вы! Скорее, оправданная лесть!» «Согласитесь, что вы со стороны меня, пробывшего неизвестно сколько в отключке, очутившегося в абсолютно черной комнате и увидевшего человека в одеянии и со скипетром, идеально подходящем к комнате, решили бы, что перед вами как минимум темный лорд? Или я не прав?» Мэг засмеялся странным, прерывистым смехом. «Наверное, ты прав. Ладно, считай, что выписал тебе дополнительную жизнь. А теперь о серьезном. Мгновенно сосредоточился лорд и повернулся ко мне лицом. Я чуть не упал с дивана от неожиданности. На меня смотрел не человек, а вампир. Старое обвисшее лицо без каких-либо волос под капюшоном было обезображено длинными клыками, выглядывающими из-под верхней губы, и красными, ярко-красными, даже скорее светящимися глазами. Форма глаз напоминала кошачью ярким днем. Суженные, некруглые зрачки. «Ты теперь вместе со мной заперт здесь. Нам, вернее мне, будут предоставлять необходимые материалы для исследований, пищу, воду, все необходимое. Нас обеспечат безбедной, шикарной жизнью». Персонаж все-таки запорот. Вот а нафига я связался со всей этой нечестивостью? Мог же спокойненько призывать себе огненных или там земляных элементалей. «Во-первых, что за настрой? А во-вторых, думай потише. Дай мне все тебе рассказать». Вампир был как будто бы обижен. «Да не люблю я сидеть в клетке, понимаешь?» Попытался я объяснить магу, что мне от игры нужны по большей части деньги. «Пусть даже она золотая». «Понимаю. Но при условии нашей с тобой хорошей магической подготовки мы вполне сможем участвовать в сражениях. И да, гонорар за это получать можно. Но содержание семьи безбедно может хватить за глаза». «Ладно», — вздохнул я. «Прости, пожалуйста, что перебил», — сказал я, находясь в состоянии слабого шока от возможности хозяина квартиры. Или что это? «На самом деле я, вернее, уже мы с тобой, с недавнего времени нужны как сила, которая способна собирать знания о нашей профессии, которая способна рассказать обо всех или практически всех минусах некромагии, о том, как с нами бороться». Рассказчик замолчал. Я осмелился задать довольно наглый вопрос. «И насколько...» — наигранно кашлянул я. «Добросовестно вы работаете?» «Я отдаю своему делу ровно настолько, насколько нужно», — незамедлительно ответил вампир. Слишком увиливающий ответ. «Возможно, я ошибусь, если скажу, что вы специально ответили столь сложным образом. За нами что, следят? Моргните два раза, если я вас правильно понял». Вампир скорчил мину, как будто что-то попало в глаз, и он пытается вытащить оттуда какую-то пылинку. Естественно, вытаскивая мешающее инородное тело, он проморгался. «Понял. А есть ли мне какой-то перфект? То есть, мое красноречие 100500 уровня дало себе знать. Какой-то... вернее, какая-то польза. И мне тоже работать, не покладая рук. Задал, наконец-таки, я наигранный вопрос. Конечно. При должном уровне старания ты сможешь не только проводить опыты и эксперименты, создавая все новых уникальных существ, но и получать некоторые презенты, такие как эта замечательная комната. Между прочим, темная магия, некромантия и прочее внутри нее эффективнее практически в два раза. Или как этот скипетр. Раньше он, замечаю, с вашего позволения, принадлежал одному из генералов тьмы и ждал своего времени в сокровищнице нашего прекрасного королевства. А... Оу! Ничего себе! Просто слов нет! Да ладно! Вовремя вздыхал я. И пусть мое актерское мастерство иногда выдавало меня, сейчас на его счет я мог не беспокоиться. Еще чуть-чуть, и я бы сам себе поверил. Уж больно убедительно все звучало. Да, решил подыграть мне собеседник. Наше королевство Валор способно на многое, чтобы обеспечить его магическим сотрудникам самые комфортные, самые лучшие условия. Стоп. А я разве не в каком-то другом королевстве был? Наверное, что-то путаю. А в чем будет заключаться моя задача? Как мне помогать, чтобы заслужить то же, что и вы? На данном этапе не мешать мне. Сейчас я в соседней комнате закончу один небольшой эксперимент. Я скрещиваю, вернее, пока безуспешно пытаюсь скрестить алхимию с некромагией, безо всяких костылей в виде химерологии, — с увлечением поведал маг. Так он же здесь. Может, не то, что ты имел в виду? Да нет, вроде на полном серьезе говорит. Может, у него там в автоматическом режиме все? Ну... Думать тише ты уже научился. Пусть еще недостаточно для того, чтобы я тебя не слышал, но прогресс есть. Нет, то, что ты видишь, это немного не я. Это просто нечисть четвертого ранга. Заклинатель вкладывает в нее частичку своей души. Она приобретает большую часть его знаний, способность к анализу, приблизительно равную владельцу, и самое главное — возможность самолично создавать нежить более низких рангов. Кстати, нежить четвертого ранга не расходует твою ману. Однако есть одно «но». С вероятностью около 25% при первом призыве ты можешь сойти с ума. Не каждый выдержит разделение своей сущности. На второй — около 70%. Упоминание о третьем удачном разделении я находил только одно. Повелитель армии тьмы был на такое способен. Но он дошел до шестого ранга, тогда как я до сих пор не могу открыть шестой. Спокойно разъяснил вампир. Видимо, своего «я» он не имеет, но... все же... Я тихо офигевал от услышанного. Если я все правильно понял, то это равносильно увеличению своей мощи в несколько раз. Что же там тогда за бог был этот повелитель армии? Честно говоря, даже представить себе не могу, что такое нежить пятого ранга. Что уж там про шестой. «Так в чем моя задача?» — напомнил я основной вопрос. «Не мешать вам я бы мог и сидя в клетке?» — опасно заметил я. «Смотри», — вампир жестом подозвал меня. «Ты у нас осквернитель, верно?» «Ага. Значит, будешь просто создавать дикую нежить, а потом бороться с ней на полигоне. После определенного количества убийств, зависит от ранга существа, будет появляться информация о нем в твоем личном бестиарии. Наверное, об этом ты знаешь». Лорд уставился на меня в ожидании ответа. «Да, конечно. Так вот, всю полученную информацию, а также твои личные соображения, будешь записывать вот сюда». Вампир как будто из ниоткуда достал толстенную книгу в хорошем, но немного потертом кожаном переплете. Затем оттуда же появилась чернильница с краской темно-фиолетового цвета и некоторое подобие перьевой ручки. Я с непониманием уставился на вампира. «А, да, точно. Вот снаряжение возьми. Понадобится». Он протянул мне сверток вещей черного цвета. И почему именно этот цвет является олицетворением некромагии? Неужели алый, как кровь, хуже? «Вот отсюда можешь выбирать необходимые для создания материалы. А вот здесь — полигон». Вампир щелкнул пальцами, и открылась дверца, ведущая в изолированное пространство, представляющее собой арену радиусом около 6-7 метров. «Ай, точно. Последнее, не пытайся сбежать. Даже попытка карается изгнанием в ад. А если она будет удачной, тебя объявят преступником 16-го ранга. Это, между прочим, на 4 выше официального максимума. В общем, за твою поимку возьмутся даже боги. Нечисть вроде закончила, а потом еще раз хлопнула себя по лбу и протянула мне сумку. «Вещи», — коротко заявил он. Я не стал осматривать. Мне сейчас не столь важно, что у меня осталось, что пропало, а что конфисковали. Я просто залез в нее достать необходимые для работы бестиарий. «Ну что ж», — прошептал я себе под нос, — «пора приниматься за работу». С этими словами я достал свое новое облачение, осмотрел его и оделся. Одеяние некромага-послушника. Тип — сет. Редкость сета — необычная, забытая. Качество сета — очень хорошее. Общая прочность — 1200 из 1250, неизнашиваемое при ношении. Требования сета. Призыватель должен хоть раз создать нежить 2 класса. Броня сета — 5. Дополнительные эффекты сета. Интеллект — плюс 10. Мудрость — плюс 10. Некромагия — плюс 5. Увеличение коэффициента некромагии на 0,2. Жизнь — плюс 50. «Неплохие бонусы», — подумал я. Не то чтобы ради таких вещей стоит жилы себе рвать, но они явно сделают меня сильнее. Так, что у нас там дальше? Нужно еще разобраться с этой штуковиной, напоминающей те древние устройства. Я внимательно осмотрел плоский предмет, дисплей которого действительно походил на старые плоские планшеты. Никаких кнопок включения или чего-то подобного на нем не обнаружилось. Просто черная плоская коробка. Как ее включить? Может, я что-то не так делаю? Спустя 10 минут мучений до меня дошло воспользоваться голосом. Тоже мне дитя технологий. В вашем распоряжении на данный момент 18 предметов, целая туша существа северный таежный волк средних размеров. 24 предмета, целая туша существа северный таежный заяц впечатляющих размеров. Для получения следующих предметов докажите свою полезность государству Валор. Нормальненько как тут. Трудиться, судя по всему, придется много, но бонусы и прокачка, что сулит это место, — это просто нечто. Стоит тут немного приобжиться, доказать свою полезность, так сказать. Как уверен, золото вместе с эксклюзивными материалами просто посыплется на мою голову. Что-то мне подсказывает, что я нашел алмазный рудник. Но это игра, и каждый незаслуженный бонус, а уж тем более поощрение вместо наказания, должен усугубляться чем-нибудь пакостным. «Да, точно. Чую что-то ужасное во всей этой ситуации. Просто обязано быть. Иначе чересчур имбовое наказание получится». «Ну что, за работу?» — тихонько прошептал я. «Наверняка обычных зомби, умертвей и прочее-прочее они распознали полностью, поэтому не стоит даже связываться с ними. Вообще идеальный, по-видимому, для меня вариант распознать существ, созданных мной. Это будет удар наверняка». Не уверен, что это нужно королевству, но мало ли. Опыт — плюс 2 миллиона 980 600. Некромагия — плюс 2. Интеллект — плюс 2. Мудрость — плюс 1. Химерология — плюс 3. Свежевание — плюс 5. Шкуродер — плюс 4. Характеристики поднимались крайне неохотно. Конечно, в оконцовке вышло довольно немало, но это ничтожные циферки, если учитывать то, сколько раз я раз за разом делал одно и то же. Сколько раз призывал чертовых голямов. Через 3 грёбаных дня я понял, что плохого в нахождении в идеальной для меня Академии магии. Здесь просто невероятно скучно. Нет, серьезно. Каждый, кто хотя бы раз в жизни занимался одним и тем же без перерыва, поймет меня. 3 дня превратились для меня в сплошное повторение одного единственного цикла. Свежевание, призыв небольшого голяма, отцепление его присоски от моих запасов маны. С каждым разом это все легче и легче становится. А затем эпичный батл моего матерого, гораздо более сильного голяма с диким. Результат всегда один и тот же. Победа моего питомца и поражение дикой нечисти. Прошло 3 дня. Понадобилось ровно 100 убийств, чтобы открыть полное описание нежити, придуманной мной. Странный здесь, конечно, баланс, но ничего не поделаешь. Материалов хватило по той простой причине, что, увидев мои старания, местная администрация выписала мне еще 10 туш. Когда дело было завершено до конца, в моем бестиарии появилась новая запись про этих существ. Мясной голям. Описание. Данное существо в основном используется для приманки на более сильного противника. Оно, обладая несоизмеримо огромным количеством здоровья, способно выдержать долгие натиски противника. Голям, как правило, не обладает броней, однако может ответить противнику далеко не слабым залпом острых костей, которые могут нанести существенный урон, если противнику не повезет оказаться в непосредственной близости от выстрела. Сильные стороны – здоровье, заряд костей. Слабые стороны – низкая ловкость, отсутствие органов слуха, обоняния, зрения, не обладает практически никакими возможностями перемещаться. Места постоянного обитания – нет. Места временного обитания – нет. Частота встречи невероятно сверхнизкая. «Фух», – с облегчением протянул я. «Теперь можно отдохнуть, наверное. Хотя это все еще стоит переписать, а сделать это перьевой ручкой для коренного жителя каменных джунглей – не самая простая задача. Возможно, даже, наверное, стоит попытаться сначала на какой-нибудь ненужной бумажке». «Не бойся, книга волшебная. Ничего замарать мне нельзя, так что даже ребенок справится», — вмешался вампир. «Он что, все время у меня в башке сидел? Кстати, интересно, у него есть имя?» «Во-первых, меня зовут Анкарнил. А во-вторых, твое ликование, сенсор даже хуже меня услышал бы на противоположном конце мира». «Неужели все настолько плохо?» «Я бы потренировал тебя скрывать свои мысли, но, прости, это долгое занятие. А у меня есть, к сожалению, неотложные дела». «Понимаю, понимаю», — спокойно ответил я. «Если бы меня здесь еще и обучали, это было бы слишком круто. Так круто, что, боюсь, умер бы от инфаркта». «Возвращайся к работе. У тебя, как я погляжу, осталось еще много костей, шкур, а также всякой требухи вроде кишок. Все это должно пойти на дело». «Исполнять!» — киношно проревел и улыбнулся вампир. Если учитывать его далеко не простые зубки и посеревшую от времени кожу, называть эту улыбку нельзя ни милой, ни уж тем более доброй. «Сейчас чай попью». На самом деле, то, что мне выдавали из аппарата, специально предназначенного для этого, по вкусу напоминало чай весьма и весьма отдаленно. Но называть напиток, название которого выговаривать неприлично трудно, как-то по-другому мне не хотелось. Для меня светло-голубой напиток навсегда останется чаем. Вампир посмотрел на меня, как на какого-то дурачка, и решил отлучиться, оставив меня в покое. Вынужден заметить, что кормят здесь весьма недурно. Мясо, супы, компот из неизвестных ягод, подобие хлеба, десерты — все это не только аппетитно выглядело и пахло, но еще просто таяло во рту. Не знаю, кем является местный повар, но для меня он теперь бог. Никогда я, человек, всю осознанную жизнь, питавшийся на скорую руку, не думал, что стану рабом своего живота. Однако что-то мне подсказывает, что стоит мне еще несколько дней питаться этой вкуснятиной, и я навсегда стану гурманом. Внимание игрокам! С момента запуска нейроны прошло 9 дней, а это означает, что завтра, через 24 часа, будет объявлено начало турнира. Стоп, что? 10 дней? Это я что-то совсем счет потерял времени. Вроде же вот недавно в эту капсюльку залез. Видимо, в отключке долго после суда провалялся. Да, наверное. Стоп, а что тогда, никаких достижений нет? Я ж вроде столько всего первый насовершал. Видимо, опять разрабы что-то там подкрутили, и достижки или после турнира выдадут, или перед его началом. Учитывая то, какой я молодец, надеюсь, что перед ним. Да, наверняка тогда буду самым крутым пациком на деревне. Это будет первый общий турнир. Награды за него будут повышены. Участникам требуется лишь согласиться, и тогда все, кто находится в игровых телах, будут перемещены в игровые комнаты, а затем на арену. Бои будут происходить в стандарте 1-1. Поражение в одном из боев означает вылет из турнира, тогда как победа гарантирует переход в следующий тур. Особо красочные бои будут транслироваться в прямом эфире. Согласиться, отказаться от участия. Согласен. Внимание! На турнире запрещается использовать любые зелья, усиливающие еду, свитки и прочее несобственного приготовления. Предмет считается созданным вами, если на протяжении всего процесса создания никто посторонний не прикладывал к его созданию свою руку. Внимание! На ваш класс действуют ограничения. Нельзя использовать призванных существ, которые в сумме потребляют больше маны, чем вы регенерируете в минуту. В общем, все понятно. Никаких серьезных ограничений для меня нет. Зельями не пользуюсь, еду усиляющую не ем. Жаль, конечно, что нельзя призвать кого-то посильнее, чем 130 маны в минуту. Но мне и этого должно хватить. Как говорил Чива, я сейчас состою в некой элите и вполне способен своими силами дойти до 1/64, если не дальше. Конечно, это если мне повезет не натолкнуться на какого-нибудь приспешника света.